Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ об вдохновенности Библии. Степень богодухновенности. Историческое христианство верило, что каждое слово Священного Писания было богодухновенно, и что такая богодухновенность одинаково распространялась на все части Священного Писания. Поэтому такой взгляд называется «полная богодухновенность». Фраза «полная богодухновенность» означает, что каждое слово Священного Писания в оригинале, подчеркиваю слово «в оригинале», было подсказано Богом. Некоторые люди пытаются доказать, что хотя мысли Священного Писания были боговдохновенны, но писавшим была предоставлена возможность выражать эти мысли своими словами. Такое мнение в теологии называется «боговдохновение понятия». Одним из возражений на такое понятие есть то, что сила целого предложения часто зависит от формы или значение отдельного слова, или же порядка слов. В таком случае слова в силу необходимости подсказывались Богом. Например, сила выражения одного слова. Бытие 22:18, цитирую, «И благословятся в семени Твоем все народы земли». И послание к Галатам 3:16. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Учение это опирается на факте, что слово «семья» употреблено в единственном числе вместо множественного. Такая точность могла быть достигнута лишь в том случае, когда Бог наблюдал за пишущим и внушал ему, что он должен написать. Второй пример – выразительность написанного в Бытие 14:18 о царе Мелхиседеке зависит от порядка слов. Автор послания к евреям, толкуя этот стих, говорит, цитирую, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени цар правды, а потом и цар Салима, то есть цар мира. Евреям 7:1-2. Здесь порядок слов имеет большое значение. В стихе говорится, что праведность должна предшествовать миру, как в сердце отдельно человека, так и между всеми народами на земле. Иакова 3:17-18. Можно было бы привести еще много добавочных примеров о значении библейских слов и их порядка, как это написано в Евреям 2:8. Слово «все» и в 12 главе 26-27 стихах слова «еще раз». Если бы каждое слово Писания не было избрано Богом, то целая область тщательного изучения библейских слов оставалась бы бесполезной. Зачем изучать точную форму в оригинале Писания, если то слово было выбрано простым смертным человеком? В лучшем случае читатель мог бы надеяться извлечь из отдельного отрывка общую мысль, какую Бог хотел выразить. Свидетельство Писания показывает истину вербальной боговдохновенности. У Иеремии в 1 главе 9 стихе сказано, «Вот я вложу слова мои в уста твои». Господь Иисус сказал, «Истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Громадное впечатление, какое могли произвести на слушателей сказанные Христом слова, вряд ли мы поймем, если не примем во внимание, что «Иота» была самой незначительной буквой еврейского алфавита, подобная нашему апострофу, а черта или рожок – только часть буквы, служащая для отличения ее от иной буквы, подобной ей, вроде двух точек над нашим «йо». Христос сказал эти слова, и Церковь всегда верила, что на оригинальных свитках Писания каждое предложение, слово, линия, знак, точка, штрих, нота были поставлены по указанию Божию и не могут быть переиначены, пока не исполнится все, как сказал Христос. Полная боговдохновенность означает, что все части Библии одинаково и полностью даны по вдохновению от Бога. И отрицать другие взгляды, как, например, частичную боговдохновенность или постепенную боговдохновенность. Некоторые уверяют, что одни части Библии боговдохновены, а другие нет. Сторонники такой частичной боговдохновенности допускают, что все слова Иисуса боговдохновены, но отрицают подобную боговдохновенность других частей Писания, как, например, повествование о творении мира или родословные записи. Имеются и такие люди, которые уверяют, что одни части Библии более вдохновлены, нежели другие, хотя они считают, что все Писание имеет некоторую степень боговдохновенности. Все же некоторые отрывки считают боговдохновением в большей мере, а иные в меньшей. Библия говорит о полной боговдохновенности. Ключевой стих к этой истине находится во втором послании к Тимофею, 3:16, где говорится: «Все Писание боговдохновенно». Стих этот утверждает, что боговдохновенность Писания простирается на его историю, географию, родословные учения Иисуса и апостолов, слово на все его части. Хотя некоторые части Библии могут быть более полезными для человека при тех или иных обстоятельствах, но несмотря на это, все части Писания одинаково боговдохновлены. В первую очередь говорится о Ветхом Завете, о его боговдохновенности. Однако Новый Завет, написанный позже, когда Павел и иные апостолы сказали эти слова, но в учениях апостолов и Христа имеется боговдохновенность Нового Завета. Божественно предусмотрено и потому включается в заявление апостола Павла о боговдохновенности. 2 Петра 3:15-16. Оригинальные документы. Буквальная и полная боговдохновенность бесспорно относится к оригинальным документам. Но человеку нечего смущаться, когда он узнает, что оригинальных рукописей Библии нет в нашем распоряжении. Если бы оригинальная рукопись Американской декларации независимости вдруг исчезла, точный текст ее был бы известен на основании многочисленных копий, какие теперь имеются. Никто бы не сомневался, что эти копии содержат слова оригинала рукописи. Таким же образом сохранился и оригинальный текст Священного Писания. Пользуясь копиями, сделанными из оригинальных рукописей, переводами на другие языки, выдержками у древних писателей, ученые в состоянии восстановить полный текст Библии. С этого текста копий, сделанного из оригинальных рукописей, делаются переводы на иные языки. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. Только Даниила от 2 главы 4 стиха по 7 главу, 28 стих, были написаны на арамейском языке, а Новый Завет был написан на греческом языке, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на еврейско-арамейском языке времен Христа. Иногда переводчики бывают не в состоянии точно передать полное значение слов оригинала. Поэтому изредка приходится обращаться к иным переводам или копиям, сделанным из оригинала, для выяснения спорного или непонятного места. Всякая критика Библии во многих случаях, основывающаяся на неточностях перевода, совершенно не оправдывается. Известные теологи Весткот и Хорт, издатели греческого текста Нового Завета, утверждают, цитирую, «Если отложить в сторону сравнительно маловажные места, то, по нашему мнению, слова, все еще вызывающие некоторые сомнения, вряд ли займут более одной части или 1% всего Нового Завета. И эти слова не подрывают основ веры, поддержанных иными стихами и словами».